Юшков-то не ушел. Служит верно. Государю на глаза не попадался, гневу царского не навлек, вот и живет. Да, служит верно. Просилась я у матушки еще в Измайлове пожить. Таково-то строго приказал, что, мол, противу государеву указу царице не след челом бить. Матушка государя слушает, да и Юшков не перечит. Сына вот он со мной прислал. Верить, значит, сынку ты говоришь? Да и то правда, кому-никому верить надо. Надо ли? Не знаю, матушка. Верить себе можно, да и то не в каждый час. Самого себя и то опасаться приходится. Слаб от человек-то. Да еще тебя, Петр Михайлович, спросить хотела. А денег у меня теперь вдосталь будет? Это как его императорское величество повелит. Да ты что? Коли соберешь с поместья-то этих закладных, значит, и будут у меня деньги? Сколько государь положит? Он один и живота, и смерти вашей герцогинюшка хозяин. Так-то. Третьяковский каталог не грешит многословием. Бутковский, Артемий. Художник середины XVIII века. Но еще за полстолетия до появления этой скупой строки в печати были приведены куда более подробные и точные сведения. Не каждому доставалось стать предметом исследования на страницах самого популярного и серьезного искусствоведческого журнала дореволюционных лет «Старые годы». У Бутковского к тому же воспроизведена одна из его работ. С годами накопились и другие архивные материалы. Прежде всего, не просто Артемий, Артемий Николаевич. И как могло быть иначе, без отчества, когда речь шла не о каком не крепостном, но обедневшем украинском шляхтиче. Не хватало средств вступить на военную службу. Не было протекции занять место с окладом по гражданской. Зато не существовало в семье никаких предубеждений, чтобы заняться живописным ремеслом. Шляхтичи Левицкой и Боровиковской не составляли в свои годы исключения. Бутковский обучился на собственном коште, чтобы уехать из родного Киева искать удачи в столице. В украинских архивах его имени, по-видимому, не сохранилось. Слов нет, это совсем немного для искусства середины XVIII века. Навыки рисунка, наработанные на бесконечном копировании гравюр и ловкость сочинения декоративных композиций. Но к ним добавлялось врожденное чувство цвета, сочная теплая гамма, так напоминавшие украинские росписи. А ремесленническая ограниченность искупалась происхождением, шляхетство помогает Бутковскому оказаться в Петербурге среди художников, работавших для коллегии иностранных дел. Великий канцлер умеет наживать врагов, но умеет и приобретать благодарных. Бутковский незамедлительно выполняет заказ осужденного Бестужева Рюмина на копию, хотя любая связь с государственным преступником могла повлечь за собой слишком серьезные последствия. Тем более охотно соглашается устроить школу крепостных художников, когда оправданный Екатериной II бывший канцлер снова обретет свободу и почти былое положение при дворе. Почти, потому что, нарочито радушно распахивая перед жертвой гнева своей предшественницы двери дворца и даже личных апартаментов, куда Бестужеву-Рюмину отныне разрешено было входить в любое время без доклада, новая императрица меньше всего думала об услугах престарелого дипломата. Ему следовало удовлетвориться внешними знаками благоволения и монаршьей милости. В остальном оставалось развлекаться по собственному вкусу, не тревожа императрицу. Меценатство, оно всегда было в моде при русском дворе, но им никогда не грешил Бестужев-Рюмин. Школа Бутковского – новость в привычном распорядке его жизни. Учеников немного, и их главное дело — копии портретов канцлера. Единственное дело. Федор Мхов, Федор Родионов. эти имена стоят на повторениях титовского оригинала. Вернее, были поставлены на них в 1763 году. От Будковского требовалось лишь сообщить необходимые навыки копиистам. Он удачно справится с обязанностями, заслужит самые лестные отзывы Бестужева-Рюмина, которые послужат превосходной рекомендацией на будущее. После смерти своего покровителя он поступит в штат геральдмейстерской конторы и почти сразу станет руководителем ее художников.